Сирах, глава 46. Силен был в бранях Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчествах. Соответственно имени своему он был велик в спасении избранных Божиих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города! Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господни. Не его ли рукою остановлено было солнце, и один день был как бы два? Он возвал ко Всевышнему владыке, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его. Камнями града с могущественную силою бросил он на враждебный народ и погубил противников на склоне горы, дабы язычники познали все оружие его, что война его была пред Господом, а он только следовал за всемогущим. И в дни Моисея он оказал благодеяние, он и Халев, сын Иефании, тем, что они противостояли враждующим, удерживали народ от греха и утешали злой ропот. И они только двое из 600 тысяч путешествовавших были спасены, чтобы ввести народ в наследие, в землю, текущую молоком и медом. И дал Господь Халеву крепость, которая сохранилась в нем до старости, взойти на высоту земли, и семя его получило наследие, дабы видели все сыны Израилевы, что благо следовать Господу. Также и судьи, каждый по своему имени, которых сердце не заблуждалось и которые не отвращались от Господа, да будет память их во благословениях, да процветут кости их от места своего, и имя их да перейдет к сынам их в прославление их. Возлюбленный Господом своим Самуил, пророк Господень, учредил царство и помазал царей народу своему. Он судил народ по закону Господню, и Господь презирал Иакова. По вере своей он был истинным пророком, и в словах его дознана верность видения. Он воззвал ко всемогущему Господу, когда отвсюду теснили его враги, и принес в жертву молодого агнца. И Господь возгремел с неба, и в сильном шуме слышным сделал голос свой, и истребил вождей тирских и всех князей филистимских. Еще прежде времени вечного успокоения своего он свидетельствовался пред Господом и помазанником его. Имущества, ни даже обуви я не брал ни от кого, и никто не укорил его. Он пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится.